Глава 18. Спустя несколько дней. Все началось с одного слова. Оно проступило на стене заброшенного храма в южных провинциях. Будто божественная рука рассекла камень, и оттуда хлынула кровь. «Приступен». Именно это гласил иероглиф, выведенный не кистью, не углем, а чем-то жутким, вызывающим дикий страх у всех, кто это видел. Монахи попытались смыть надпись. Облили ее водой, затерли щетками, прочли сотню мантр. Утром надпись снова была там же. Казалось, что она живет своей жизнью. Через 3 дня такие же знаки появились в столице. На белоснежной стене чайного дома, где днем обедали чиновники, а по вечерам собирались генералы. Он прячет кости детей под дворцом. Он заключил договор с нечистыми. Он приносит жертвы богам, которых никто не звал. Слуга, принесший свежие лепешки, уронил под нос. Девица из квартала певчих пташек зарыдала, глядя на красные иероглифы, из которых словно стекала кровь. Один старый военный, у которого дрожали руки, пробормотал. «Они вернулись. Демоны, что были до династий. Они помнят». Каждую ночь новые надписи рождались на стенах. То на камне, то на дереве, то на рельефе пагоды. И ни одна из них не была написана рукой человека. Они прорастали из любой поверхности, как кровь проступает сквозь бинт. «Он убил своего брата. Он сжег мать. Он спит со жрицами ночи и глумится над духами старых родов. Он отдал острова варварам и молится тьме. Он ел мясо, когда народ умирал от голода». Их невозможно было стереть. Кровь появлялась тут же, как только ее смывали. А те, кто слишком усердно пытался избавиться от надписей, начинали заикаться, теряли зрение или память. Один императорский летописец, решивший соскоблить надпись с ворот архива, на следующий день встал на колени перед храмом и отрубил себе кисть, шепча. «Они уже внутри!» Люди перестали спать спокойно. В деревнях начали жечь благовония и окуривать дома, шепча молитвы. Старики учили детей завязывать красную нить на запястье, чтобы защититься от зла. На рынках стали шептать. «Он напоил золотого дракона своей кровью. Он врал небу в день коронации. Он отверг духа великого предка, прогнал святого. Он не человек, он гниль в короне». Крестьяне обходили столицу стороной. Купцы прокладывали новые пути, минуя город проклятых. Караваны останавливались у застав и разворачивались обратно. Местные стражники, сжав зубы, шептали. «Ворота прокляты!» Даже при дворе пошли шепотки. Кто-то из слуг сбежал, оставив навсегда коридоры западного крыла. Указов пришедших из дворца больше не касались руками. Их жгли, кидали в печи. Поверх старых печати рисовали новые, надеясь, что небо не заметит. «Они внутри!» — шептали чиновники, глядя в разбитое зеркало. «Он разрушил поток ци. Он рассек нити рода», — говорили жрецы. «Он вор, лжец, убийца!» — писали на колоннах великого храма Сяньшаня, где долгое время не смели делать ничего подобного. Клан Фан вдруг потерял свою главу. Говорили, что ее наказала сама ночь за сговор с демонами в белых масках. А люди начали просить прощения у богов. Сжигать свитки, оставлять еду на перекрестках. В одной провинции поднялись даже монахи, выкрикивая ночью. «Император не наш! Император проклят!» И самое страшное, боги молчали. С каждым днем надписи множились, становились все страшнее. Однажды на колонне императорского дворца проступила надпись, которая заставила всех вздрогнуть. «Он лжет богам, его трон гниет, император неугоден небу». Иероглифы появлялись как грибы после дождя, и никто не знал, где возникнет следующий. Но все не сомневались, что он появится. Потому что старый порядок рушился, небо гневалось, и император больше не имел благословения богов. День у меня был сумасшедшим, но потом пришла ночь. И Югуй. Мы стояли с ним на крыше дворцовой пагоды, где ветер стелился по каменным плитам, как призрачная змея. Ни один смертный в своем уме сюда не добирался. Слишком высоко и слишком опасно. Но он не был смертным. И я все меньше чувствовала себя человеком. К тому же сложно сопротивляться, когда тебя подхватывают как статуэточку и куда-то тащат. Я смотрела вниз, прямо на темнеющий сад, где фонари раскачивались на ветру, как раскаявшиеся души. До ужаса пафосно. Прямо как спецэффекты в дораме. Только вот эта дорама все больше и больше становилась драмой с элементами хоррора. «Не перегнул ли ты палку? Люди сходят с ума. Эти надписи на стенах. В храмах особенно жутко смотрится. У всех ужас в глазах. Они молятся, а ты смеешься. Даже я начинаю бояться». Он улыбнулся, повел плечом, как бы сбрасывая со спины все лишнее. Если можно было назвать лишним мой взгляд. «Ты меня знаешь», — сказал он, и в голосе было столько ленивого довольства, что захотелось пнуть его в место, где спина теряет свое благородное название. «Я слишком долго молчал, а теперь решил, что пришло время разгуляться. Я же все-таки темный бог Жань-Жань. Я не могу только спасать котят. У меня это, как говорят твои смертные, профдеформация. Да и Шеню твоему надо было помочь разобраться с кланом Фан. Хотя, сама понимаешь, они всего лишь пешки в этой игре». Я некоторое время помолчала, но потом покосилась на него. «Ты спасал котят?» «А как же? Ирония — мой способ не сжечь этот мир сразу. И потом». Юйгуй прищурился. «Ты ведь не хотела, чтобы все это выглядело милосердно?» «Я хотела, чтобы все было разумно», — честно сказала я. «Чтобы они поняли, что император пойдет по справедливости, а не потому, что вдруг где-то кто-то пролил слишком много крови». «Они это поймут. Потом. Лет так через 100. Когда историки напишут: небо отвернулось от него, и мрак заговорил. Все, как ты любишь. Ну, со своеобразной логикой и моральной отповедью. А пока? Пока они будут бояться. Это гораздо эффективнее». С одной стороны, я была согласна. С другой — просто бррр. Да и кто сказал, что я это все люблю? Но спорить с Уигуем, который сейчас был темным богом как никогда, точно не стоило. Он посмотрел на город, будто мы ничего такого тут и не обсуждали. Его волосы развивались на ветру, тень плясала в лунном свете. Поначалу я боялась этого фокуса, но теперь реагировала спокойно. А голос оставался все таким же мягким, почти ленивым. «Да, еще. Ты спрашивала, не будет ли у меня проблем с другими богами?» Отвечаю: «Нет. Империя Цзань слишком мала, чтобы отдать ее под ответственность нескольких богов. Разгуляться негде. Одного бога вполне достаточно, особенно если это я. А коль у кого возникнут вопросы...» — усмехнулся он, глядя в ночное небо. — «Я их решу. С чувством, с толком, с небольшим сжиганием всех, кто будет недоволен». «Ты безумец», — заметила я, но при этом поняла, что не слышу осуждения в собственном голосе. «А ты моя любимая сообщница», — отозвался он почти с нежностью. «Тебе нравится, просто ты еще не призналась себе в этом». Я промолчала. Ветер трепал рукава. Внизу во дворе снова кто-то закричал. Где-то нашли еще одну надпись. Наверное, ту, что гласила, будто император пил кровь на коронации. Или ту, где говорилось, что он ел мясо, пока дети в столице умирали с пустыми животами. Иероглифы появлялись каждую ночь. Не то чтобы там было что-то новое, но все равно впечатляло. «Ты думаешь, люди поверят, что это воля неба?» — спросила я. «Не твое безумие, не мой замысел». Юйгуй вскинул бровь. «Люди верят не в то, что есть, а в то, что не могут объяснить. Они хотят винить богов. Хотят, чтобы все было волей неба. Им так легче. Если трон рушится, значит, так решило небо. Ни их вина, ни их бездействия. Только перст судьбы, что пишет кровью на стене чайного дома. «Но ты ведь действительно бог?» — спросила я, прямо глядя на него. Он улыбнулся широко, так что мне стало не по себе. «Конечно, только не тот, кому ставят благовоние. Я тот, кого боятся в темноте, Жань-Жань. Скажи, не ты ли сама меня позвала?» «Я не звала. Я...» «Ты просто смогла спасти темного бога». Я замерла, не зная, что сказать. Ведь именно так и было. Кстати, могло бы получиться из этой фразы хорошее название для дорамы. Жалко только, что об этом никто так и не узнает. «Да», — сказала я, глядя на Юйгуя. «Ты абсолютно прав». Он улыбнулся. «В конце концов, старый император и правда сволочь. Я кое-что приукрасил, но не сказать, что очернил хорошего человека. Да, и не забывай, он хотел отобрать у тебя все, что имеешь». «Это сложно забыть», — проворчала я. «К тому же мне предстояло кое-что еще». Следующая ночь пахла раскаленной пылью и благовониями. Воздух был тяжелым, как перед грозой. Только грома не было. Вместо него сердце колотилось так, что, казалось, выскочит из груди. Я стоял у старого павильона за стенами храма, в месте, где некогда оставляли подношения лунным духам. Это культ доложил, а Юйгуй подтвердил. Теперь здесь не жгли благовония и не шептали молитвы. Тут давно царило молчание. Он пришел без опоздания. Конечно же. Байли никогда не опаздывал. Особенно туда, где чувствовал запах власти. Его шаги были почти бесшумными. Красться он и его кисти умели отменно. Я услышала, как он остановился за моей спиной, но обернулась не сразу. Не стоит показывать, что он важнее меня. «Рада, что ты пришел», — сказал я, глядя на него. «Хотя могла бы и поспорить на твои любимые золотые монеты, что ты передумаешь». «Не люблю проигрывать», — легко отозвался Байлинь с той особой усмешкой, которую я когда-то принимала за обаяние. «А тем более проигрывать тебе». «Ай-яй-яй, парень, так и проговоришься, глупой вдовушке». Байлинь стоял в полутьме, отбрасывая вытянутую тень, которая, казалось, жила своей жизнью. Но до Югуя далеко, конечно. Свет фонаря едва тронул его лицо, слишком спокойное для той темы, на которую мы собирались говорить. Как и всегда, красив, опасен и очаровательно ядовит. «Мы оба знаем», — продолжил Байлинь, «что время пришло. Империя дышит последними остатками лжи прежней власти. Народ на грани. Чиновники дрожат. Генералы затаились, как крысы перед кораблекрушением. Император утратил благословение неба. И ты это видела своими глазами. Все видели». Я кивнула, молча. Потому что он не лгал. Все, что он говорил, было правдой. Но даже правда, произнесенная им, звучала как отрава с медом. И это бы, конечно, могло быть красиво, если бы я не была в курсе, кто ответственен за то, что происходит в империи. Что ж, поэтому я позволю Байлиню думать, что он что-то решает. Пока. «Мы ворвемся во дворец вместе», — сказала я, внимательно наблюдая за выражением его лица. «Ознаменуем великие перемены. Ты меч, я тьма. Стража не поднимет рук. Народ будет смотреть с надеждой. Все рассыпается само, поэтому нужно только сделать шаг». Он выпрямился, словно подтверждая. Шаг он сделает. «Ты понимаешь, что это начало новой эры?» Его голос стал почти торжественным. «Все, что было, канет в прошлое. Новый порядок, новый трон, новые имена». «Да, пойди уже примеряешь трон к своему царственному заду. Пардон, императорскому. Вообще так пафосно, что меня сейчас тошнит. Но нельзя подавать виду. Только слушать и молчать. И кивать». «Я обещала, что мы со жрецами вызовем духов», — сказала я. «Тех, что древнее храмов и проклятий. Они поднимутся, чтобы очистить землю. Они уже чувствуют разложение в сердце империи». Он слегка приподнял брови. «Ты уверена, что сумеешь ими управлять?» Я усмехнулась. «Забыл, что я глава культа Черной Луны?» На лице Байлиния мелькнуло странное выражение, но он тут же взял себя в руки. «Ну да, ты же не любишь терять контроль. А я только что дала тебе понять, что не боюсь хаоса, потому что он уже внутри. И если придется танцевать на костях Старого Мира, я станцую, и не одна». «Вот за это я тебя и...» Он запнулся, но быстро нашел нужное слово. «Ценю. За честность, за твою безумную отвагу, за дерзость. Без тебя все это было бы просто мятежом, а с тобой целая история». «Дорама. В смысле сказка», — поправилась я. «Пока что». «Мы оба знаем, чем заканчиваются сказки». «Да». Я улыбнулась. Байлинь улыбнулся в ответ, не подозревая, что мне известны все его планы. Утро застало город врасплох. Когда первые лучи солнца скользнули по черепичным крышам столицы, улицы наполнились гомоном, в котором чувствовался страх. Торговцы открывали ставни окон с замедленной осторожностью. А лавочники словно взвешивали, стоит ли сегодня вообще торговать. Бедняки, сжав корзинки, перебегали мостовые, оглядываясь чаще, чем обычно. А в чайных домиках, где всегда любили свежие слухи с привкусом утреннего риса, теперь говорили вполголоса, сдержанно, будто боялись, что обычные слова могут стать приговором. «Министр Ци Вэньсюэ мертв». Эта новость прокатилась по столице, как первую Даргонга перед битвой. «Говорят, он отравился в собственных покоях». «Нет, это были духи. В лунном храме всю ночь выли собаки». «Он знал, что на него идет кара. Лучше смерть, чем позор. Император вон уже с постели не встает. Кто знает, какие прегрешения были у министра». «А может, это сделали его же люди, чтобы спасти свои шкуры?» Разговоры распространялись, как пожар в засушливом лесу. Люди качали головами, прикрывали рты рукавами и говорили. Одни с ужасом, другие с облегчением. Кто-то молился, кто-то плевал на землю. Кто-то уверял, что видел, как из окон поместья Ци вылетала черная тень. Другой клялся, что за день до этого наблюдал, как вороны сели на крышу и не сдвинулись до рассвета. Я сидела у окна, пока Лянь осторожно расчесывала мне волосы. Она дрожала. Я почувствовала это по еле заметной вибрации гребня, цепляющегося за мои пряди. «Госпожа», — прошептала она, не в силах сдержаться. «Простите, но сегодня утром пришли вести о Ци Вэньсюэ. Говорят, он умер», — спокойно закончила я. Она кивнула, не осмеливаясь вслух повторить имя, будто оно могло обжечь ей губы. Я прикрыла глаза. Покой, который на миг пришел с этой новостью, оказался обманчивым. За ним только новые шаги в танце над пропастью. Я встала. Лиань сразу же подала мне накидку, но я передумала ее надевать. Совсем не холодно. Мое лицо было спокойным, но внутри все гудело, как натянутая струна. Теперь нельзя ошибиться. «Лиань, приведи Шэньсяо», — велела я. «Сейчас». Через несколько минут он стоял передо мной, будто только и ждал этого приказа. «Вызывали госпожа Су?» Я посмотрела на него и кивнула. «Передайте господину Баю, что сегодня ночью нам нужно встретиться». Место и время были указаны в записке. Заброшенное местечко на окраине столицы, куда обыватели предпочитали не соваться. Юйгуй сказал, что раньше там был храм теней, где жрецы вели темные делишки. От храма, да и культа теней, ничего не осталось, однако строение было еще добротным, особенно его подземные помещения. «Да, госпожа Су». Шэньсяо поклонился и исчез за дверью. А я вновь осталась одна, глядя на утреннее небо, которое, казалось, замерло в предвкушении. Еще один день, и все изменится. Еще один день. И кровь, слезы, обманы, договоры, клятвы и проклятия сольются в один последний аккорд. Штурм, трон, конец и начало. Я пришла на встречу чуть раньше, чем следовало. Нет, я не торопилась, а хотела еще раз осмотреть это место. Бывший храм теней стоял на отшибе, отрезанный от улиц высокой каменной стеной. Здание сильно обветшало. Заросшее плющом, с облупившимися карнизами и выбитыми окнами, оно казалось мертвым и все же особенным. Я медленно обошла двор, прислушиваясь к каждому звуку. Воздух был густым, как настой из старых молитв и чужих грехов. Лишь в подземельях, где когда-то проводили обряды, все еще ощущалось что-то древнее. Местами на стенах виднелись потускневшие символы, теперь уже никем не читаемые. «Рад видеть вас, госпожа Су», — сказал голос за моей спиной. Я обернулась, улыбнулась уголками губ. «Разумеется. Разве я когда-либо нарушала обещание, Байлинь?» Он стоял у проема в черном ханьфу. Белые волосы рассыпались по спине и плечам. На пальцах перстни с фиолетовыми камнями. Глаза сияли лукавством, но во взгляде было что-то еще. Слишком спокойный. Красавец, как ни крути. Жаль, что такой коварный. Байлинь подошел ближе и протянул мне бокал. «Ночь перед бурей. Надо же как-то ее отметить. Я принес лучшее вино из подвалов белых кистей». Я взяла бокал. Наши пальцы почти соприкоснулись. Но я не позволила пойти дальше. Не будь у меня дара от Юйгуя, что защищает от ядов, то не сделала бы ни глотка. «За новый порядок», — сказала я. «За справедливость». «И за союз», — добавил он, косо улыбаясь. «Пока он еще имеет значение». Мы выпили. Вино было терпким, с какой-то ягодной горечью. «Ты правда думаешь, что народ примет нас?» — спросил Байлинь. «Что твои лунные духи решат все. Они помогут», — ответила я. «Но решать будет не только сила, а мы сами, и воля. Ты это знаешь, иначе бы не пришел». Он кивнул. И в этот момент я увидела, как слегка напряглись его плечи. Бокал дрогнул в его руке. Я смотрела на него. Байлинь изменился. Рядом уже не союзник, а охотник. «Ты могла бы стать императрицей?» произнес он вдруг. «Без войны, без крови. Просто согласившись отдать мне власть». «О, решил перейти к делу? Тогда же лучше». «Ты ошибаешься, Байлинь. Я никогда не соглашалась быть тенью за чужой спиной». Байлинь разжал пальцы, и бокал выскользнул, со звоном разбившись о камни. В тот же миг тонкий, как игла, клинок блеснул в его руке. «Значит, ты выбрала войну», — без эмоций сказал он и кинулся на меня. Я уклонилась, и его клинок рассек воздух рядом с моим горлом. «Нет», — ответила я, выхватывая из рукава спрятанный кинжал. «Я выбрала себя». Наш бой был быстрым и беспощадным. Он бил как мастер. Точные удары и хищная пластика. Я как человек, у которого нет права на поражение. Стены храма дрожали от звона металла. Раз за разом мы сталкивались, отскакивали, кружили, как две тени, давно знающие друг друга. Байлинь был силен, быстро и уверен. Но я знала, за ним только холодный расчет, а за мной... В какой-то момент я прозевала выпад, и мой кинжал отлетел в сторону. Сердце пропустило удар. «Вот и все, глупенькая маленькая девочка, решившая, что может соваться в игры взрослых», — жутко улыбнулся он. «Отойди от нее, червь!» Юйгуй. Он соткался из черного дыма. Глаза вспыхнули ледяным лунным светом. Молча, точно, хищно. В его руках был посох с металлическим наконечником, сияющим словно драгоценность. Байлинь отшатнулся, оценивая противника. «Ты кто такой?» — выдохнул он. «Меня зовут Юйгуй», — невинно отозвался тот, сверкнув улыбкой, от которой я похолодела. «А вот ты падаль, а я не веду дел с падалью». Байлинь, не теряя ни доли секунды, метнулся к нему и ударил клинком в живот. Но Юйгу исчез, растворился во мраке. Всплеск темноты, он вновь появился, уже за спиной Байлини. «Быстро!» — признал Байлинь, резко разворачиваясь и отпрыгивая. Он был хорош даже потрясенным. Но недостаточно быстро. Снова атака. Меткий и точный удар снизу, стремительный, как у змеи. Но Юйгуй не человек. Он не двинулся, только поднял посох, и клинок Байлиня застрял в воздухе. Просто встал, как будто наткнулся на невидимую преграду. Посох вспыхнул. Свет не дневной, а тот, что бывает в лунную ночь, бледный и пронизывающий до костей, ударил не напрямую, а в землю, и пол храма вздрогнул. Из трещин ринулись тени и обвились вокруг ног Байлиня, словно живые ленты. Он закричал, пытаясь вырваться, но тени не пускали. Жгли адским холодом, словно вливали в плоть ледяной яд. «Отпусти!» — прорычал он, взмахивая клинком. Но тот рассыпался, превратившись в прах. Юйгуй шагнул к нему. «Ты сделал выбор, Байлинь?» Он коснулся посохом его груди. Легонько, почти ласково. И тело Байлиня вздрогнуло, как от удара молнии. Сначала что-то треснуло в воздухе, а потом из груди Байлиня рванул луч света. Глаза побелели, с губ сорвался стон. Вены вздулись и почернели. Кожа стала прям как у мертвеца. Юйгуй невозмутимо стоял рядом. «Ты плохой мальчик, Байлинь. Твои шалости мне не по нраву». С последним словом он повернул посох. Луч сомкнулся, и Байлинь рассыпался. Без крови, вообще без какого-либо следа. Словно все, чем он был, растворилось в том же воздухе, откуда пришла тьма. Тишина наступила мгновенно. Я не могла толком дышать. Юйгуй повернулся ко мне. В его глазах было лунное пламя, но через несколько секунд оно пропало. «Ты не пострадала?» Я покачала головой. Только теперь поняла, что дрожу. Он подошел ближе, коснулся моей руки. «Все кончено. Ты жива, а он...» «Не совсем. Дух отправился в круг перерождений. Но легко ему не будет». Я шумно выдохнула. «Спасибо. Кажется, этого маловато, чтобы отблагодарить того, кто спас тебе жизнь, но все шло по плану».